Вот только преследовать его я даже не собирался. На всех старших магов мне, по большому счету, было наплевать. Когда я возьмусь за дело всерьез и как минимум получу доступ к местной кузнице, чтобы восполнить нехватку материалов для барона Стального моря, ни один седьмой круг уже не будет помехой. Мне нужно было выманить из поселения Рогу, а для этого было совершенно не важно, кого именно я убью. Важно было лишь в достаточной степени разозлить оборотня-медведя этими смертями. Так что, позволив человеку-леопарду спокойно удирать, я развернул марионетку к оставшимся трем шестым кругам. Убить, правда, я успел только одного, потом на место событий начали стягиваться остальные патрульные отряды и мне пришлось уводить марионетку в травяной лес. Но трое оборотней меньше чем за 3 минуты, это был отличный результат, тем более что останавливаться на достигнутом я не собирался. За следующие 7-8 минут от когтей злого духа погибло еще 5 оборотней, двое шестого, двое пятого и один, седьмого ранга. Только потом, уже порядком уставший, я развернул марионетку и на максимальной скорости устремился прочь от охотничьего поселения. За ней бросились вдогонку и я ощутил, как на марионетку приземлилось сразу 2 отслеживающих заклинания. Однако развеять их было довольно просто. Переполненные маной хрупкие конструкты просто лопнули. При этом на то, что их сломал человек, не осталось даже намека. А спустя несколько километров преследователи тоже отстали. Ночью на центральных равнинах двигаться на полной скорости было втройне опасно. Поплутав между зеленых стеблей еще около часа, чтобы наверняка сбить любой след, я остановился для ревизии. После того, как оборотни поняли, что имеют дело с монстром, способным защищаться от их магических атак, они собрались в 2 крупных отряда и попытались применить загонную тактику. Когда марионетка нападала на одну группу, другая на полной скорости устремлялась на подмогу. При этом заходила так, чтобы взять злого духа в клещи и не дать сбежать. Так что сражаться стало значительно сложнее и на шкуру марионетки пришлось больше 2 десятков прямых попаданий заклинаний, в том числе парочка, от седьмых кругов. И так как в данном случае, как и во многих других, малое качество неплохо компенсировалось количеством, под конец мой дьявол оказался изрядно потрепан. Шкура покрылась порезами и подпалинами, они умудрились сломать ему один из рогов и, если бы это было живое существо, а не набитое травой чучело, у него точно появилось бы несколько переломов и внутреннее кровотечение. Однако поменять шкуру и набивку можно было очень быстро, а вот вернуть 8 убитых оборотней поселению будет посложнее. Теперь нужно было просто сделать еще несколько подходов, чтобы рога не выдержал и присоединился к охоте на злого духа лично. Потом я с помощью марионетки уведу их как можно дальше от базы, а Глен тем временем скооперируется с другими такими же как он, добровольными рабами, и вместе они вызволят всех запертых в подземелье пленников. Конечно, я не думал, что рога настолько потеряет рассудок, чтобы отправиться преследовать меня вообще всеми силами поселения. Кто-то из магов, и наверняка не слабых, останется на базе, в том числе и чтобы охранять его дом. И на этот случай у меня уже был план. Я успел найти где-то километрах в 30 от лагеря логово стаи довольно сильных монстров, внешне напоминавших огромных барсуков, и собирался довести рогу до них и столкнуть лбами. Расправиться с высшим магом у монстров вряд ли бы вышло, но сражение с ними заняло бы медведя-оборотня достаточно надолго, чтобы я успел вернуться в лагерь и помочь Глену. Не скажу, чтобы план был идеальным, много что могло пойти не так, однако как можно иначе выманить из лагеря того, кто, как слышал Глен, не покидал поселение уже больше 2 лет, я не представлял. А потому нужно было действовать, несмотря ни на какой риск. Вот только вторую ночь стало понятно, что я все-таки недооценил либо гнев враги, либо его же лень. Потому что вместо того, чтобы выйти охотиться на злого духа самостоятельно, он за прошедшие сутки превратил лагерь в настоящую крепость. Глен, которого несмотря на происходящее продолжали каждый день отправлять на охоту, мне рассказал, что в поселении ведутся активные подготовительные работы, но я даже подумать не мог, что оборотень-медведь, до сих пор смотревший на ночные нападения сквозь пальцы, вдруг решит развести такую бурную деятельность. Во-первых, он все-таки приказал вырубить траву вокруг лагеря, не до самых краев купола сокрытия, но где-то 20 метров земли вокруг стен теперь были покрыты попадавшими стеблями, и использовать тактику партизан стало нереально, а мне, вынужденному оставаться в траве, стало намного сложнее управлять марионеткой с такой далекой дистанции. Сами стены при этом, помимо прочего, окружили чистоколом, а ворота были наглухо забаррикадированы. Во-вторых, теперь в арсенале охотников появились по-настоящему охотничьи приблуды. Специальные сверхпрочные сети, длинные копья с чем-то вроде магических шокеров на концах, ловушки в виде ловчих ям, довольно искусно замаскированные все теми же стеблями. Шокеры были бесполезны против мертвеца, а ловушки я отчетливо чувствовал, так что реальную угрозу представляли только сети. Однако это вовсе не значило, что я мог расслабиться. Тем более что, в-третьих, оборотней защитников стало раза в три больше. Расставленные по периметру поселения отряды, собравшиеся вокруг больших костров, должны были оперативно среагировать на угрозу с абсолютно любой стороны. И, стоило моей марионетке вступить в бой, как на нее тут же обрушилась бы объединенная мощь более чем 70 магов. В таком положении я не то, что не убил бы никого, моего злого духа за считанные минуты размотали бы на клочки. У меня пока что не было достаточно энергии, чтобы обороняться сразу от нескольких десятков магов. Однако это не значило, что я был ни на что не способен. Фактическая война оказалась невозможна, но никто не запрещал мне продолжить войну психологическую. Шорохи в высокой траве, создаваемые даже не в одном, а во множестве мест вокруг всего лагеря, мелькающий между стеблей силуэт марионетки, заставляющий оборотней каждый раз вздрагивать и забрасывать уже пустое место заклинаниями, далекий вой, который я додумался сымитировать, создав из телекинеза что-то наподобие огромного свистка. Когда же за марионеткой пытались отправиться в высокую траву, я либо уводил ее прочь, не пытаясь атаковать, либо совершал максимально быстрые атаки. Хотя этой ночью умерло всего двое оборотней, а большинство из них даже ни разу не увидел злого духа целиком, к утру многие из них уже валились с ног от усталости. Я мог бы продолжить чмырить их и после рассвета, наполнявшая мое тело жизненная энергия позволяла не спать куда дольше обычного. Однако я не хотел рисковать безопасностью Глена. Если его и остальных добровольных рабов все-таки выпустят, несмотря на рыскающую вокруг лагеря тварь, и когда я их, естественно, не трону, связь между ними и злым духом станет очевидна, а потому пришлось уйти обратно в глубину центральных равнин. Так повторилось на следующую ночь, а потом еще и еще, пока, наконец, приблизившись к лагерю на пятый день осады, я увидел прямо у ворот огромную, почти трехметровую фигуру человекообразного медведя со здоровенной дубиной на плече. Ураги, наверняка слышавшего все больше жалоб от подчиненных и все больше бесившегося от того, что все их охотничье поселение не в силах поймать одну единственную тварь, все-таки вышло терпение. Наше противостояние, наконец, вступило в свою финальную фазу. Глава 11. Медленно и неторопливо, наигранно-пафосно, злой дух вышел из высокой травы в свет факелов прямо напротив главных ворот. С такого расстояния разглядеть выражение лиц оборотней я не мог, но судя по тому, как все они сразу заволновались, моя марионетка за эти дни успела неплохо так подпортить им крови. Рога, однако, так и продолжал стоять неподвижно, похоже, ждал, что таинственная тварь сделает дальше. Что же, в такую игру я был готов сыграть. Так же неспешно, будто прогуливался, злой дух двинулся вперед, обходя все расставленные ловушки, но при этом не отворачивая головы от роги. Хотя глаз у марионетки не было, этот жест было несложно истолковать. 20 метров между марионеткой и рогой превратились в 15, потом в 12, в 10, а потом медведь-оборотень атаковал. Взмах его дубины поднял настоящую волну земли высотой метров в 5 и шириной 30 на скорости курьерского поезда, устремившуюся на марионетку. И это наверняка была далеко не полная его сила. Все-таки высшие маги были из иной лиги. К счастью, сражаться мне с ним было не нужно. Злой дух бросился назад и вбок, уходя с пути волны. И несмотря на то, что рога изменил ее движение, сдвинув вслед за марионеткой, телекинез все-таки был быстрее многих тонн земли и камней. И когда злой дух невредимым показался оборотнем, успешно избежав атаки роги у медведя, похоже, все-таки сорвало крышу. Очень натурально по медвежьей взревев, он бросился прямо на марионетку, еще парой взмахов своей дубины послав тяжеленные, размером с шар для боулинга, каменные глыбы, будто пушечные ядра прямо в злого духа. Остальные оборотни, помявшись пару секунд, устремились за ним, но времени следить за ними внимательнее у меня уже не было. Я, держась чуть в стороне, чтобы меня не задело шальными заклинаниями медведя-оборотня, уже несся сквозь ночной травяной лес, ведя за собой, будто кошку, играющуюся с кисточкой на ниточке, Рогу. Отчасти я понимал, чем он руководствовался. Для него, судя по рассказам Глена, была очень важна его репутация. Ему было нужно, чтобы все его уважали и не смели даже секунды сомневаться в нем. Это, конечно, были те еще комплексы. Но высший маг с комплексами, все равно высший маг. И обычно его авторитет ничто не могло поколебать. Но появление злого духа раз за разом этот авторитет подрывало. Сначала тем, что приказы Рогини удалось исполнить, потом тем, что его решительные действия по подготовке базы ни к чему не привели. И теперь, вот, марионетка даже умудрилась избежать его, высшего мага, атаки, и остаться невредимой. Наверняка в своей голове он представлял, как первым же заклинанием погребет злого духа под грудами земли, и как его будут восхвалять. Но, как говорится, не получилось, не фартануло. И теперь, даже если он все-таки поймает тварь, среди его подчиненных наверняка расползутся мысли в духе. Акилла промахнулся, а потому ему нужно было во что бы то ни стало доказать им, что он способен расправиться с тварью без особых проблем. Если бы мой авторитет в какой-то группе строился исключительно на моей силе, и следовательно на страхе, а не на уважении, я бы, наверное, поступил бы примерно так же. Либо продолжать отправлять на охоту за злым духом подчиненных, либо, раз уж вступил в игру сам, самому же ее и закончить. Пафосно выйти перед строем, жахнуть магией, обосраться и тут же слиться, так никакого страха не добиться. К счастью для меня, Рога был именно таким лидером, а не тем, кто выстраивает с подчиненными в достаточной степени доверительные и дружеские отношения. Ну, у подобного контингента иначе было очень редко, так что и ничего удивительного. Погоня шла уже несколько минут. Скорость определенно была не тем, в чем медведь-оборотень был хорош. Однако он был высшим, и мог компенсировать недостаток предрасположенности и нужных заклинаний чисто мощью своей магии. А потому он продолжал держаться во главе отряда преследования, и мне немалого труда стоило удерживать его на достаточном расстоянии от марионетки, да к тому же постоянно уводить ее из-под ударов его магии. Остальные оборотни успели вытянуться узкой колонной в зависимости от того, кто насколько был быстр, а большинство же и вовсе развернулись и вернулись в лагерь. Шестым и пятым кругам поддерживать такой темп было очень утомительно, к тому же на ночных центральных равнинах могли найтись твари и помимо злого духа. В какой-то момент даже сам Рога уже начал замедляться, то ли тоже вспомнил про других монстров, то ли осознал, что слишком уж долго он держится от марионетки примерно на одном расстоянии. Если бы тварь была быстрее него, то давно бы оторвалась, если медленнее, он бы уже догнал. А значит, либо их скорости были почти идентичны, что было маловероятно, либо монстр его куда-то заманивал. Это была одна из проблем моего плана. Хотя Рога определенно был не самым гениальным персонажем, глупцом он, очевидно, тоже не был. Как минимум потому, что глупцы высшими не становятся. И понять, что что-то не так, он должен был. Но на этот случай у меня была подготовлена контрмера, не идеальная, правда, и довольно рискованная, но все-таки. Замерев на секунду, марионетка вдруг развернулась и рванула ровно назад на Рогу, прямо под удар его очередного заклинания. Этот маневр и правда был опасен. Не для меня, естественно, а для злого духа. Но если я ошибусь, марионетку разнесет в куски и медведь-оборотень увидит, что это не живое существо, а просто чучело, он наверняка тут же поймет, в чем по-настоящему дело. К сожалению, я был вынужден рискнуть. Оставалось только надеяться, что при свете лишь своего заклинания светляка Рога не сможет нормально разглядеть происходящее. Припав к земле и изогнувшись так, как по идее не могло гнуться ни одно существо, имеющее позвоночник, набитая травой марионетка пропустила мимо себя каменный снаряд и бросилась на медведя, намереваясь вонзить в него свои когти. На еще одно достаточно мощное заклинание у него уже не оставалось времени, так что Рога просто взмахнул своей дубиной. Благодаря мане превращения оборотни не только становились более глобальными, но и их физическая сила значительно возрастала. Так что такой удар, если бы попал по обычному человеку, наверняка убил бы на месте, превратив тело в кровавую кашу. Злой дух был защищен телекинезом, так что без вложенной в удар магии прямое попадание вряд ли что-либо ему бы сделало. Но я все равно не мог допустить, чтобы удар достиг цели. Рога наверняка сможет почувствовать разницу между ударом по живому телу и по пустой шкуре с травой внутри, как бы я ни старался. Так что вновь пришлось изгибать тело злого духа дугой, выворачивая несуществующие суставы, и, разминувшись с дубиной роги всего сантиметров на 30, марионетка, лапы которой все еще были расставлены для самых искренних и гостеприимных объятий в мире, все-таки смогла черкнуть медведя когтем по морде. Тело роги, похоже, было пропитано несколькими укрепляющими заклинаниями, потому что удар когтей, других оборотней разрубавших почти напополам, оставил на шкуре лишь небольшую царапину. Однако этого оказалось достаточно, чтобы, когда злой дух, увернувшись от очередного заклинания, вновь бросился на утек, рога, взревев от ярости раза в два громче, чем в первый раз у поселения, устремился за ним. Теперь о том, что он прекратит преследование в ближайшие несколько минут, можно было не волноваться. А тем временем, плутая между стеблей высоченной травы, мы постепенно приближались к месту, которое я заранее наметил. Огромные монстры-барсуки размером с хороший загородный коттедж, с тремя парами ног и шерстью, жесткой и острой, будто колючки дикобраза, были, конечно, послабее Т-рекса в бою один на один. Вот только в логове, что я обнаружил, их были, кажется, десятки. Если бы огнедышащий динозавр набрел на них и всерьез вступил в бой, его бы загрызли за несколько минут, просто задавив числом. Тем более, что эти ребята тоже владели примитивной магией с довольно мощным элементом молнии. Ради эксперимента я подгадал момент, когда один из барсуков окажется вдалеке от остальных, напал на него и подставился под его атаку. Нужно было понять, что будет ожидать Рогу и остальных оборотней, когда я их сюда приведу. В итоге еще несколько часов ходил с сильным ожогом и периодически дергавшейся ногой, когда одна из щетинок колючек монстра, пропитанная сильнейшим зарядом электричества, вонзилась мне в лодыжку. Так что да, если за раз столкнуться не с одним, а сразу с десятком этих барсуков, не поздоровится даже высшему магу. Хотя убить или хотя бы покалечить Рогу даже у этих ребят вряд ли получится. Как бы сильно ни меняло монстров центральных равнин мана, этому процессу были пределы. И стать настолько сильным, чтобы начать представлять реальную угрозу для восьмого круга, ни одна местная тварь не могла. С другой стороны, это играло и мне на руку. Потому что Рога, хоть и был в ярости от того, что какая-то неведомая тварь уже столько раз щелкала его по носу, в прямом и переносном смыслах, не ощущал для себя никакой угрозы. Будь это не так, чувствуя он себя в реальной опасности, и у меня никогда бы не получилось так просто отвести его так далеко от поселения. Блуждая по лабиринтам между стеблей и трав, мы все оказывались ближе и ближе к найденному мной входу в логово барсуков. 1,5 километра, 1,7 метра, к Роге подлетел один из оставшихся в отряде преследования магов и что-то прокричал медведю, что конкретно я не услышал, но, похоже, его предупреждали о возможной угрозе. Однако, как я и предполагал, Рога лишь отмахнулся и продолжил нестись за мелькающей впереди тенью злого духа. 500 метров, 300, 100. В отличие от настоящих барсуков, эти монстры по ночам как раз таки спали, и вокруг входа в их логово было совершенно пусто. Так что ничто не помешало мне загнать туда марионетку, а потом, насколько хватало радиуса действия телекинеза, завести Рогу, нырнувшего в дыру без единой заминки, как можно глубже в обитель барсуков. Некоторые оборотни последовали за ним, какие-то остались у дыры, но это было уже не важно. Старшие маги для меня не представляли серьезной опасности. Дождавшись, когда снизу донесутся отзвуки сражения, я развернулся и уже на максимально доступной скорости рванул обратно к поселению. Времени, к сожалению, я в любом случае выиграл немного, и нужно было торопиться. И на то, чтобы действовать скрытно, времени уже тоже не было. Так что, окружив себя пламенными шлейфами и телекинетическими полями, я ворвался в лагерь прямо через главные ворота, раскидав и превратив в живые факелы тех оборотней, что остались оборонять периметр от внезапных атак. Глен и остальные добровольные рабы должны были ждать меня неподалеку от дома Роги, чтобы двинуться дальше без задержек. Но до того я должен был еще расширить свой арсенал. Маги, а тем более оборотни, не слишком жаловали оружие, так что, когда я нападал на них лично, добыть удовлетворительное количество металла не получилось. К тому же заклинание барона Стального моря позволяло манипулировать металлом в относительно небольшом радиусе. Так что позже, когда врагов стало больше, с помощью марионетки присвоить побольше железяк не получилось. Однако сам по себе металл в охотничьем поселении, очевидно, использовался много для чего, и от Глена я уже точно знал, где тут находится кузница. Так что к дому Раги я подлетел в сопровождении почти 100-килограммовой стальной сферы. Это, конечно, был не Ариалх, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит. И, надо сказать, охрану вокруг дома этот металл устранил ничуть не хуже дорогостоящего Ариалха. А вскоре подоспел и Глен с остальными добровольными рабами. Их я видел впервые. У всех них, как и у Глена, были свои участки охоты, и пересекаться в течение дня для них было чревато недостаточными объемами добычи. И, надо было сказать, компания подобралась довольно разномастная. Тут была и парочка людей, и трое гномов, и кентавр, и орки, и компания фей, и даже один эльф. Он как раз и был тем единственным магом седьмого круга, про которого говорил Глен. И судя по тому, с каким выражением он на меня посмотрел, ко мне у него имелись определенные вопросы. Вероятно, в соответствии с присущим почти всем эльфам высокомерием, он не хотел верить, что то, что не удалось ему, смог сделать какой-то мальчишка с шестым кругом. К счастью, он оказался достаточно адекватным, чтобы не начинать разборки посреди операции по освобождению заложников. Ворвавшись в дом, мы устремились ко входу в подвал. Особо ни на что влиявшую решетку, даже не зачарованную никак, выбили сходу, и все добровольные рабы устремились вниз по лестнице. Я, осмотрев пространство внизу с помощью энергии и убедившись, что кроме еще парочки охранников там никого нет, поймал Глена за локоть. «Справитесь, должны», — кивнул он. «Хорошо, я пойду искать свои револьверы, выведи всех как можно быстрее». «Да», — парень кивнул еще раз, после чего развернулся и тоже нырнул в проход к подземной темнице. По его рассказам выходило, что наибольшую проблему представляли именно оборотни, что присутствовали на каждой встрече добровольных рабов и пленников. Сама же темница их себя ничего не представляла, просто каменные стены и решетки, ничего, с чем не смогла бы справиться дюжина старших магов. Так что да, у них все должно было получиться, а потом мы бы на полной скорости припустили к ближайшему поселению. В такой большой группе можно было не опасаться большинства местных монстров, а кого-то вроде Терекса или Барсуков я бы смог задержать достаточно надолго, чтобы остальные успели сбежать. Однако после дорога в поселении оборотней нам всем было бы заказано. Маски одуванчика у ребят отняли, как и все остальные вещи, так что по возвращении любого из нас, и меня в том числе, ждал бы бой со всем лагерем, включая Рогу. А с этим справиться вряд ли смог бы даже высший. А потому, если я хотел вернуть свои револьверы, я должен был сделать это прямо сейчас, и заботиться об имуществе медведя-оборотня в процессе поисков я точно не собирался. В минуту весь первый этаж дома был перевернут вверх дном, еще через минуту по второму тоже будто бы ураган прошелся. Однако ни револьверов, ни прочих наших вещей я так и не нашел. Оставался еще один этаж и, влетев туда, я понял, что, пожалуй, отсюда как раз-таки и надо было начинать. Потому что тут, судя по всему, была спальня самого Раги. И действительно, через секунд 30 я смог найти фальшивую стенку за большим зеркалом. А, ворвавшись в потайную комнату, обнаружил комнату с несколькими сундуками, под завязку заваленными как золотом, драгоценностями и оружием, так и полнейшим барахлом вроде женских сапог или сломанных масляных ламп. Похоже, помимо прочего, Рага страдал также силогоманией, патологическим накопительством, когда человек начинает собирать и копить самый разный ненужный хлам. Ну, либо это было что-то вроде комнаты трофеев, потому что среди прочего тут я нашел также и наши маски, и почти все вещи свои, Глена и девочек. Кроме слитка Ариалха, провизии своих револьверов вместе с патронами. Их не было нигде, как бы тщательно я ни искал. Либо Рога хранил их в каком-то другом месте, в чем я сильно сомневался, либо успел кому-то продать, сука. Ладно, правый револьвер, тут мне было жалко только потраченных усилий, но в левом револьвере находился жезл воссоздания, артефакт Бафомета, который я с таким трудом добыл и аналогов которому попросту не существовало в мире. Что с этим делать, я решительно не представлял, но, к счастью, а возможно и к сожалению, судьба решила за меня. Выходите на казнь, гребаные крысы, раздался с улицы рев Раги, не хочу ломать свой дом. Похоже, он расправился с барсуками все-таки быстрее, чем я мог предположить. Бросившись на первый этаж, я нос к носу столкнулся с Гленом и остальными. Теперь их было уже человек 20. Вместе с добровольными рабами шли и пленники. Девочки тоже были тут и, к счастью, они были целы и вроде как в порядке. Разве что перепуганы, как, собственно, и все остальные. «Разве ты не говорил, что он не вернется так быстро?» — зашипел на меня эльф, все-таки нашедший выход своему недовольству. Я его не слушал, лихорадочно прокручивал в голове варианты действий, и ни одного нормального плана не появлялось, пока мой взгляд упал на одного из пленников. На вид ему было лет 30, высокий, за 1,90 м, очень жилистый, под кожей будто канаты мышц вились, скатавшиеся в дикие колтуны волосы, колючий взгляд. На других заложников, среди которых половина была женщинами, он совершенно не походил. К тому же, хотя я не мог понять его уровень из-за подавляющих магию кандалов, он совершенно точно был оборотнем, при том, что среди добровольных рабов ни одного оборотня не было. Либо тут имела место какая-то невероятно крепкая дружба, либо... «Кто ты?» Я подошел к оборотню. «Ты тоже заложник, или личный пленник самого Раги?» «Второе», — сухо бросил он, немного подумав. «Маг?» «Да». «Пик 7-го круга». «Ты сильный?» «Да». «Хочешь убить Рогу?» «Да». «Но не думаю». «Думать позволь мне», — оборвал я его. «Если я тебя освобожу, ты сразишься с ним вместе со мной, Ал, ты, что, правда хочешь драться с высшим магом?» — раздался взволнованный голос Линды. «Девочкам Глен, похоже, уже успел все объяснить. Однако времени отвечать что-то ей времени тоже не было. Мы оба умрем», — холодно произнес оборотень. «Ты не ответил на вопрос», — парировал я. Прошла еще пара секунд тишины. «Согласен», — наконец кивнул он, а после, немного подумав, продолжил, «Ван, Алистер», — кивнул я, телекинезом размыкая его ошейник, после чего повернулся к Глену и остальным, и тем же образом снимая кандалы с остальных пленников. «Когда дом взорвется, рвите прямо из поселения в сторону ближайшего лагеря кентавров, не оглядывайтесь и не останавливайтесь, и обязательно выживите». «Понятно?» «Да», — подтвердил Глен, а за ним и все остальные по очереди кивнули. «Ну и хорошо, мы с Ваном вас обязательно догоним. Все, готовы? На счет три, деру. Раз, два». На моей ладони родилась и начала быстро разрастаться сфера телекинеза с дыханием дракона внутри. 3. Глава 12. Взрыв не просто развалил дом, он подбросил в воздух второй и третий этажи, разметав их по сторонам будто фейерверк. В ту же секунду бывшие пленники и бывшие добровольные рабы, среди которых, кроме Линды, все были магами минимум 5-го ранга, на всех парах устремились в противоположную от главного входа в здание сторону. «Поймать крыс!» — взревел Рога, закрывшийся от обломков каменной стеной. «Если хоть один!» — договорить он не успел. Ему пришлось выставлять еще одну защиту, на этот раз сбоку, чтобы избежать удара острых когтей Ивана. Подняв свою дубину, он окружил ее слоем энергии и дополнительно прилепил себя к земле, применив на самого себя заклинание зыбучих песков. Однако даже так, мощь этой атаки оказалась настолько большой, что огромную тушу медведя-оборотня оттолкнула в сторону 3 метра. «Они и тебя выпустили, псина блохастая!» — прорычал Рога, разом позабыв об убегающих пленниках. «Лучше бы тебе было оставаться в клетке. Сам ведь согласился надеть на себя ошейник. Это было раньше», — холодно бросил Ван, вставая на четвереньки и готовясь к очередному рывку. «Мой экстренный знакомый оказался оборотнем-волком, и в первую секунду мне показалось довольно странным, что его превращение было почти таким же полным, как у самого Роги. По идее, старшие маги на такое не должны были быть способны. Однако довольно скоро я понял, в чем было дело. Несмотря на то, что Ван заявил, что имел 7-й круг маны, и его аура вполне соответствовала этой силе, рядом с ним в воздухе не висел гримуар, как у меня, Роги и всех остальных магов. Это могло произойти только в 3 случаях. Первый. Гримуара у Вана банально не было. Так как гримуар не был чем-то врожденным, подобная ситуация действительно имела место быть, существовали маги, которым, например, не хватило денег даже на простейший гримуар. Но для того, кто находился на уровне старшего мага, подобная нехватка средств была нонсенсом. За несколько лет маг такого уровня всяко смог бы накопить достаточно денег. Второй. От гримуара можно было отказаться. Маг разрывал связь гримуара со своей душой, после чего магическую книгу становилось возможно передать другому. Однако создать связь с новым гримуаром после такого становилось невозможно. Так что принимали решение избавиться от гримуара либо старые умирающие маги, не желавшие, чтобы их гримуары исчезали вместе с ними, либо те, кого заставили это сделать угрозами. Ван не был стар и уж никак не походил на того, кого можно было запугать. И третий вариант. Маг мог поглотить свой гримуар. Это была настолько редкая и абсурдная практика, что даже Бафомет знал от силы десяток магов, кто решился бы на подобное. И я, похоже, сейчас встретил 11-го. Штука была в том, что поглощение гримуара было путем в один конец. Гримуар, растворяясь в душе мага, дестабилизировал ее, лишался мага возможности использовать контуры заклинаний. По сути, такой безумец становился наглядной демонстрацией поговорки «сапожник без сапог». Конечно, у подобного выбора было и преимущество. Душа мага после поглощения гримуара не просто дестабилизировалась, она становилась текучей. Это означало куда большую устойчивость к повреждениям души, почти полный иммунитет к ментальным заклинаниям, а также значительно возрастающее мастерство манипуляций чистой энергией. Вот только все эти бонусы можно было повторить несколькими специфическими заклинаниями. Прибегали к поглощению гримуара те, чьи души были очень сильно повреждены, например в бою или под действием проклятий, и иного способа выжить просто не оставалось. Ну, либо настоящие психи, рассчитывавшие таким экстравагантным образом достичь неких недостижимых результатов. Ван, похоже, был из вторых. И, надо сказать, из-за принадлежности к расе оборотней, он, пожалуй, был одним из немногих, для кого поглощение гримуара могло стать хотя бы в теории полезным. Ведь превращение оборотней как раз и зависели от вкладываемой в них энергии и мастерства мага в манипуляции ей. Поэтому его трансформация, несмотря на седьмой круг, была почти наравне с превращением Раги. А так как он не мог пользоваться заклинаниями и вообще все свои силы вкладывал в трансформацию, она и по силе значительно превосходила что мощь медведя-оборотня, что меня с моей жизненной силой. Когда он атаковал Рогу сейчас, то был настолько быстрым, что я едва смог уследить за ним. Если бы целью удара был я сам, то мои шансы на успешный блок точно не были бы выше процентов 30. Умереть я, конечно, не умер бы, все-таки мое тело уже давно переросло любые мыслимые человеческие пределы. Но это скорее всего был серьезный перелом, который даже касанием Асклепия залечить быстро бы не удалось. Союзника для сражения я нашел отличного. Правда, из-за отсутствия гримуара ему будет очень сложно, если не невозможно прорваться на уровень высшего мага. Но прямо сейчас это и не было так важно. Жаль, конечно, что моих револьверов при мне не было, а то мы смогли бы вдвоем устроить настоящий хаос. Но то, что я лишился пары пистолетов, вовсе не значило, что я остался безоружным. И через несколько секунд после атаки Вана на ряды оборотней, заметно потрепанных встречей с монстрами-барсуками, обрушился настоящий стальной град. Что такое пистолет? По сути, это ручная пушка, стальная трубка, по которой силой взрыва на огромной скорости запускается небольшой снаряд. Дополнительные элементы вроде барабана, рукояти и курка были сделаны только для удобства использования, а стали у меня после обноса местной кузни и хранилища Раги было более чем достаточно. Вокруг меня в воздухе парило два десятка небольших пушечных стволов по 3 килограмма каждая. Еще 20 килограммов стали и прочих металлов были оперативно переплавлены в ядра. Взрывалась в стволах все та же смесь телекинеза и драконьего дыхания, разница была только в том, что я не использовал зачарование, а создавал заряды и тут же их подрывал. Дополнительный разгон ядрам придавал барон Стального моря. Да, ядра не были покрыты зачарованиями взрывов, на это не было времени. Вот только, в отличие от маленьких пуль, они весили по 50 граммов каждая. С дистанции меньше чем в десяток метров, фактически в упор, подобные снаряды были куда смертоноснее любых обычных взрывов, прошивая слабые защитные заклинания насквозь как бумагу и при попадании превращая плоть в кровавые ошметки. В другой ситуации я бы вряд ли стал так рисковать. Настолько сложная и масштабная магия, задействующая десятки заклинаний за раз и сотни, в течение нескольких секунд отнимала все внимание и силы. Защищаться, изображая из себя человека артиллерию, становилось совершенно нереально. Все, на что меня хватало помимо контроля пушек, это поддержание стабильного положения на высоте метров 6, чтобы заклинания земли Раги меня доставали не сразу. Однако сейчас у меня был союзник, способный взять на себя ближний бой и поработать танком, пока я поливал ряды врагов сталью. И со своей ролью, которую у нас не было возможности обговорить даже кратко, Ван справлялся просто филигранно. Влив в свое превращение еще больше энергии, он уже стал больше похож на настоящего волка, нежели на оборотня. Вот только размером тот волк был на зависть всем тиграм и медведям, ростом в холке, наверное, 1.5 метра. И это был не вылизанный в угоду эстетике песик из сумерек, а злобная жестокая тварь, вселяющая инстинктивный страх одним своим видом. Серая тень на совершенно бешеной скорости носилась среди рядов других оборотней, которые даже в своих трансформациях на фоне Вана смотрелись несерьезно и блекло, и либо рвала своими огромными клыками на клочки все, что попадалось ей на пути, либо своим телом, достигшим невероятного уровня сопротивления к магии, блокировала направленные в меня вражеские заклинания. Раньше я считал, что с моим арсеналом заклинаний, опытом Бафомета и сформированным дантянем среди старших магов у меня нет и не будет конкурентов. Но сейчас мог без стеснения признать, что без своего левого револьвера с алхимическими пулями проиграл бы Вану минимум 7 раз из 10. Пятые и шестые круги, что еще остались в живых и не сбежали, дохли как мухи, либо оказались недостаточно быстры, чтобы среагировать на бросок волка, либо недостаточно умелы в магии, чтобы защититься от моих ядер. И рога, у которого скорость не была сильной стороной, не мог с этим ничего сделать. Хотя он, похоже, даже не особо пытался. Единственными, кого он как-то защищал, были 3 седьмых круга, видимо, его ближайшие соратники. А потому уже через пару минут на площади перед разрушенным домом роги остались только мы вшестером. Ненадолго сражение приостановилось. «И, что, ты доволен, Ван?» – проговорил рога, немного успокоившийся и решивший поговорить. «Основанное тобой поселение разрушено. Поймать всех сбежавших таким составом у меня не выйдет. Так что нам придется просто бросить его и начинать заново в другом месте. Ты хоть представляешь, сколько денег приносили эти идиоты, работая за бесплатно? Сколько мы выручали за продажу пленников? Теперь этого всего не будет, и денег не будет, и твоя ненаглядная нора просто умрет без лечения. Стоило это того?» Я глянул на волка. У этих двоих, похоже, была какая-то старая сложная история. Лезть сейчас мне не стоило. Но потом, если Ван изъявит желание присоединиться к нашей компании, я обязательно расспрошу его обо всем. Обо всех опасных тайнах в моем окружении я должен был быть в курсе. Нора давно мертва, прорычал волк. Скажешь, нет? Пару секунд рога молчал, но потом вдруг дико расхохотался, и от медведя-оборотня это звучало довольно неуютно, как минимум. А я думал, что ты совсем идиот. Похоже, какие-то мысли в твоей башке еще остались. Ну и что с того? Я не жалею ни капли о том, что перестал выбрасывать на ветер тысячи и тысячи ради того, чтобы старая корга могла протянуть еще один месяц. Если бы не она, ты бы еще 20 лет назад сгнил в сточной канаве. Рявкнул Ван, впервые показав хоть какие-то эмоции. И я уже много раз вернул приюту все деньги, что она в меня вложила, осклабился рога. С какого перепугу я всю должен всю жизнь продолжать горбатиться ради нее? Я выгрызу твое гнилое сердце. Взревел Ван, еще больше меняя свое тело уже почти до идеальной волчьей формы и бросаясь в атаку. Мне хотелось что-то сказать ему, предостеречь от неосторожных действий, продиктованных яростью, а не разумом. Но я понимал, что он меня проигнорирует. Из того, что я услышал, примерная ситуация уже была понятна, и просить Вана успокоиться было столь же бессмысленно, как заливать пожар, черпая воду рюмками. Куда выгоднее было поддержать его буйство и воспользоваться им, чтобы вместе с волком убить рогу. Иначе было нельзя. Мы прикончили большинство его подчиненных и разрушили его бизнес. Теперь единственной мыслью медведя-оборотня будет месть. И в первую очередь объектами его мести станут Гленны девочки, мои спутники. Да, он мог не найти их на огромных просторах центральных равнин, но мог и найти. Я не имел права так рисковать. Разберитесь с мальчишкой, рыкнул рога, поднимая земляную волну на пути Вана. Похоже, он уже тоже понял, что вдвоем мы можем представлять даже для него угрозу. Как минимум, прямое попадание снаряда из моей пушки не оставило бы равнодушным даже высшего мага. И в каком-то смысле это даже могло быть логично, ведь без прикрытия волка я становился беззащитен. Так медведю-оборотню могло показаться. Вот только лучше бы ему было продолжать держаться со своими подчиненными вместе и защищать их. Раньше я не мог защищаться, потому что использовал сразу 2 десятка пушек, чтобы подавить значительно превосходящего по силе противника шквальным огнем. Теперь же, когда против меня осталось 3 противников, мне уже не было никакого смысла в таком количестве стволов. Пушки, повинуясь силе барона Стального моря, начали сплавляться между собой, и через несколько секунд 23-килограммовых стволов превратились в 3 20-килограммовых, а 50-граммовые ядра стали полукилограммовыми. Используя телекинез, которому теперь мог уделять куда больше внимания, я рванул с места, уходя с траектории полета ледяных копий и ветряных лезвий. Широкий вираж быстро перешел в резкое пикирование на врага, и когда до цели осталось не больше 5 метров, мои пушки одновременно жахнули настолько оглушительными залпами, что я на секунду попросту оглох. Полкило стали, разогнанные до нескольких сотен километров в час, врезались 2 из 3 7-х кругов, прорвали их защитные заклинания и, врезавшись в их тела, превратили оборотни в кровавые фейерверки. Последний, использовавший магию ветра, оказался достаточно быстр, чтобы увернуться, но, похоже, также и достаточно труслив или разумен, чтобы развернуться и броситься на утек. Преследовать его я не стал, были дела поважнее. Всего за несколько секунд я избавился от остатков свиты Роги, и уймаманы, которую я истратил на эти 3 выстрела, того определенно стоило. Продолжать играться у меня не было никакого желания. Ван, насколько я видел, уже с трудом держался против медведя. Наведя пушки на Рогу, я, крякнув от отвратительного чувства в перенапряженной душе, дал еще 1 залп. Вот только высший маг и старший маг, несмотря на разницу в 1 круг, будто бы были существами из совершенно разных миров. Да, защититься от такой атаки медведю точно было непросто. Но все 3 ядра, несмотря на даже большую скорость, намертво застряли в созданном им земляном щите. И это при том, что Рога даже не смотрел на меня в этот момент, сосредоточившись на Ване. Определенно, нам несказанно повезло, что ни он, ни его магия не были рассчитаны на большую скорость. С другой стороны, невероятная защита, которой могла похвастаться магия Земли, была сейчас для меня главной занозой в заднице. Потому что, как бы мы с Ваном не скакали вокруг Роги, если мы не сможем пробить его оборону, в этом не будет никакого смысла. К счастью, медведь-оборотень остался один. «Ван, мне нужна минута!» — крикнул я, разрывая дистанцию. Ответа не последовало, но, судя по тому, что натиск волка стал еще яростнее, он меня услышал и понял правильно. Вот только услышал меня и Рога. «Как будто я тебе позволю, мальчишка!» — рявкнул он, отправляя за мной в полет несколько каменных снарядов, 3 раза более быстрых, чем те, которыми он швырялся в марионетку. И на этот раз одна из каменюк все-таки достигла цели, угодив мне точно в руку. Левые кисти предплечья мгновенно превратились в месиво из мяса и костей. Перед глазами на секунду все померкло от дикой боли, на лбу выступил холодный пот. Я едва не потерял контроль над телекинезом и не покатился кубарем. Но все-таки сумел отправить в руку убойную порцию жизненной энергии, заставившую боль частично отступить. К сожалению, использовать малое касание Асклепия я не имел права. Заклинание жрало слишком много маны, а я и так уже за эту ночь сжег ее слишком много. Если использую исцеление, то совершенно точно не смогу пробить защиту Роги, а значит, надо было терпеть. Отлетев на достаточное расстояние, я закрыл глаза, сжал покрепче зубы и запустил еще одно превращение своих пушек. Слить 3 орудия в 1, увеличить длину. Добавить по внутренней части спиральные насечки, вставить по бокам несколько дополнительных камер сжигания, которые должны были дополнительно ускорять снаряд, превратить круглое ядро в остроконечную пулю, как в снайперских винтовках, нанести винтовые насечки на пулю, подготовить настолько большой заряд взрывной магии, на какой я только был способен. Со спины раздался яростный рев Роги, несущегося на меня, несмотря на непрекращающийся шквал атак Вана. Похоже, отголоски моей магии дали медведю понять, что я готовлю что-то по-настоящему убойное. Чертыхнувшись, я бросился бежать, еще было рано, мне нужно было еще 10 секунд. Волк продолжал наскакивать на Рогу, уже, похоже, напрочь позабыв о собственной безопасности, и поплатился за это, схлопотав могучий удар дубиной в бок. Наверняка переломы ребер и внутреннее кровотечение, но, несмотря ни на что, Ван продолжил атаку. 8 секунд, 7, 6, еще одним ударом по голове волка отбросило в сторону, и когда он попытался подняться, стало понятно, что его сильно контузило. Рога продолжал сокращать расстояние между нами, я не мог двигаться достаточно быстро из-за подготовки своей пушки. 5, 4, 3, новый камень угодил мне в бедро, не сломав, но вырвав значительный кусок мяса. Из раны толчками начала вытекать кровь. Роги на спину запрыгнул Ван, вцепившись медведю клыками в шею. Тело Роги было защищено магией, так что урона Ван не нанес, но смог немного задержать. И этого немного оказалось достаточно. 2, 1, Ван, в сторону. — крикнул я, разворачиваясь и разворачивая на рогу свою пушку-винтовку. Волк, разжав челюсти, соскочил со спины медведя. «Твою мать!» — прорычал рога, останавливаясь и закутывая себя в каменный кокон. «Не выйдет, тварь!» Залп. Глава 13. В каменной оболочке, которой покрыл себя рога, образовалась дыра диаметром с кулак, и буквально через несколько секунд из нее на землю начала сочиться темно-алая, почти черная в свете факелов, кровь. Затем оболочка начала растворяться, потеряв подпитку энергии мага, и медведь-оборотень упал навзничь, пронзенный точно в центр груди. Правда, медведем его теперь уже назвать было сложно, превращение тоже обратилось вспять, и теперь стало понятно, почему рога постоянно находился в обращенной форме. Просто иначе его вряд ли принимали бы всерьез, несмотря на статус высшего мага. Невысокий, щуплый, с лицом, испещренным множеством оспин и прыщей, с торчащими из-под верхней губы слишком большими передними зубами, плешивый и весь какой-то несуразный, он никак не походил на внушительного медведя-оборотня, внушавшего оторопь самим своим присутствием. Положив руку на грудь, он попытался подняться. После возвращения в человеческую форму размер раны стал меньше, и ее уже нельзя было назвать смертельной, но угрозы рога уже не представлял никакой, а мне от него еще кое-что было нужно. И потому, когда я заметил мелькнувшую серую тень, я поднял руку и накрыл тело роги куполом телекинеза. «Стой!» Когти вона в секунду разорвали мою наспех поставленную защиту, но этой секунды оказалось достаточно, чтобы волк меня услышал. Повернувшись сначала на меня, потом вновь на рогу, он помолчал секунду, а затем начал процесс обратного превращения. «Что тебе от него нужно?» — спросил уже Ван-человек. Ему тоже досталось изрядно. То рубище, в котором он был в подземелье, разорвало на клочки, и я мог видеть покрывавшие его тело маленькие и большие раны, синяки и ссадины, а также огромную гематому, расплывающуюся слева по ребрам. Левая сторона лица оборотня была залита кровью. «Он должен сказать мне, куда дел мои револьверы», тяжело дыша и припадая на травмированную ногу, проговорил я, подходя и нависая над рогой. «Говори, кому ты продал мое оружие?» «Серьезно думаешь», улыбнулся он кровавыми губами, «что я тебе что-то скажу? Если скажешь, обещаю сдать тебя страже ближайшего крупного правительственного поселения. За то, что ты творил, ты угодишь в тюрьму черти насколько, но хотя бы не сдохнешь». Ван дернулся, услышав эти слова, но ничего не сказал. «Обещаешь?» В глазах роги загорелись искорки удивления, а затем, надежды. «Ты ведь никого из моих друзей не убил», — пожал я плечами. «Так что убивать тебя после всего, что я уже сделал с этим местом, не вижу особого смысла. А еще мне очень нужно вернуть те револьверы». Это был гном. Рога закашлялся и, чуть приподнявшись, сплюнул на камень сгусток крови. «Зовут Зидгард, из поселения Пятиугольника». Я нахмурился. «О поселении Пятиугольника, довольно крупном и известном охотничьем лагере центральных равнин, мне, неожиданно, было известно. Если верить отчетам одуванчика, это было как раз одним из тех мест, откуда доходили слухи о гробнице Лавея. Конечно, было приятно, что в кои-то веки нам повезло, но уже как-то не очень верилось в такие совпадения. Уверен, он там кузнец». Рога вновь зашелся кашлем, на этот раз куда более сильным, и на землю вместе с кровью упали ошметки его легких. Даже с живучестью оборотней было очевидно, что долго он не протянет. «Пожалуйста, я не вру, давай твоя очередь». «Ну, если уж ты не врешь», — протянул я, кладя руку ему на грудь и активируя малое касание асклепия. По телу роги прошлась волна мягкого сияния, и дрожь начала стихать. Почувствовав, как разжимаются тиски смерти на его шее, он успокоился и закрыл глаза. «Он весь твой», — кивнул я Вану, распрямляясь и с внутренним содроганием вглядываясь в то, что осталось от моей левой руки. «Можешь делать с ним что захочешь, ты ведь обещал», — взревел рога, на грудь которого уже наступила нога Вана. «Обещал не убивать тебя, подлечить и сдать правительственному поселению», — хмыкнул я. «Подлечить, подлечил, убью тебя не я, а в награду мне отлично выдадут и за твой труп. Для того, кто столько времени промышлял обманом и шантажом, ты оказался слишком уж глупым. Хотя, наверное, дело просто в том, что ты хотел жить. Ну, что же, те, кого ты принуждал рисковать собой ради запертых в клетках друзей и любимых, думаю, тоже хотели. Следующую жизнь постарайся прожить получше, ублю». Нога Вана раздавила его грудную клетку, превратив легкие и сердце в кашу. «Высший маг умер. Покойся с миром, Нора», — проговорил волк, закрыв глаза и по традиции оборотней приложив на несколько секунд ладони к лицу в жесте траура. «А, даже так», — пожал плечами я, присаживаясь рядом с рогой и кладя руку ему на плечо. «Ты что делаешь? Это, высший маг», — наставительно произнес я. «Хоть и уже сильно истощенный и даже убитый, объем и качество его маны нельзя игнорировать. Я просто не могу упустить такой лакомый кусочек. Хотя я, честно сказать, думал, ты его пытать захочешь. Хотел бы», — вздохнул волк, «но, думаю, ее духу это бы не понравилось. Уверен, вне зависимости от того, как этот ублюдок к ней относился, она продолжала любить его до последнего. Хорошая, должно быть, была женщина. Лучшая на свете», — кивнул Ван, глубоко вздохнув. «Что ты намерен делать дальше?» «Восстановлюсь чуток», — я кивнул на свою левую руку, от боли в которой не падал в обморок только благодаря жизненной силе. «А потом найду своих и отправимся в поселение Пятиугольника. И я был бы очень рад, если бы ты отправился с нами». Несколько секунд Ван молчал, глядя куда-то в пустоту ночи. «Не могу», — наконец покачал он головой. «Нужно вернуться, проверить, что стало с приютом. Рога каждый месяц передавал мне письма оттуда, но они все, похоже, уже давно были фальшивыми. Я беспокоюсь, что одной только смертью Норы дело не ограничилось». «Хорошее дело», — кивнул я, закончив с поглощением манраги, благодаря которой мой седьмой круг сформировался почти на 80%, и встав на ноги. «Не буду, естественно, тебя останавливать. Когда найдем сундуки роги с драгоценностями, которые раскидала взрывом, возьми себе половину и отправляйся». «Спасибо», — волк протянул мне руку для рукопожатия. «И не только за сокровища, хотя они все твои по праву. Когда ты предложил мне сразиться с рогой, то я думал, что это путь в один конец, и мне хотелось просто хотя бы раз вгрызться в его шкуру, прежде чем отправиться к предкам. Кто бы мог подумать, что все закончится вот так. Ну, умирать я точно не собирался», — улыбнулся я, крепко сжимая его руку. «Это было заметно», — усмехнулся волк в ответ. «Знаешь, когда я закончу со своими делами, если твое предложение еще будет в силе, конечно, найди нас в поселении Пятиугольника. Либо, если мы уже оттуда уйдем, то отправляйся на север, следующей остановкой по плану будет город Божественного Луга». «Кентавры?» — недоуменно поднял бровь Ван. «Зачем тебе понадобились эти зазнавшиеся ишаки?» «Между кентаврами и оборотнями испокон веку существовала вражда, истинных причин которой не знал даже Бафомет. Первые вторых считали грязными дикарями и варварами, вторые первых — надменными и зазнавшимися ублюдками. Так что такая реакция от Вана была вполне понятна. Как минимум саму отправляться в столицу государства кентавров он отправляться не слишком-то горел желанием. «Нужно найти там кое-что», — отмахнулся я. «Не суть, ну, дело твое, разумеется», — пожал плечами Ван. «Я в любом случае перед тобой в огромном долгу. Так что хоть божественный луг, хоть край, все едино. Постараюсь быть настолько полезным, насколько это возможно. Рад это слышать, хотя должником себя считать не стоит. Ты и сам мне жизнь спас черт знает сколько раз. Так что сойдемся просто на друзьях, идет, идет», — кивнул оборотень. Поселение Пятиугольника называлось так, потому что было создано силами сразу пяти разных рас – гномов, фей, орков, дриад и людей. И сверху, с высоты птичьего полета, действительно имела форму немного неровного, но вполне определимого пятиугольника, поделенная на пять районов для каждой из рас. Вместе с Гленом, Джулией, Линдой и Юром, удобно устроившимся у меня на предплечье, мы, разумеется, в первую очередь отправились в человеческий район. Как минимум потому, что оттуда можно было связать с башней магии и сообщить о том, что мы живы и здоровы. Потому что после более чем 40 дней без единой весточки от Уванчик и Вейс, скорее всего, уже подняли кипиш. Вообще, когда я только покидал разрушенное поселение оборотней, распрощавшись с Ваном, у меня была мысль отправить девочек обратно в Версавию. В поселении Пятиугольника можно было найти высшего мага людей, который смог бы активировать для них портал. После всего, что им пришлось перенести в плену у роги, мне не хотелось продолжать подвергать их опасности. Однако, довольно неожиданно, что Линда, что Джулия наотрез от этой идеи отказались. Несмотря на то, что опыт этот для них был, очевидно, травмирующим, для обоих девушек это также послужило серьезным мотиватором. Линда, как и Глен, знала большую часть истории о грядущем вторжении из-за края, и желание даже в грядущей катастрофе остаться хозяйкой своей судьбы, из-за которого она решилась принять пилюлю телесной перестройки, в плену у оборотней стало только сильнее. Девушку буквально бесило то, что ее сделали заложником фактически сразу после всех ее пафосных слов и обещаний. Джулия отказывалась возвращаться по схожей, но вместе с тем совсем иной причине. Девушка тоже искала силы, ведь ей так и не удалось прорваться на шестой круг, в этом ничего не поменялось. Однако уверен, если бы дело было только в этом, он ни за что не согласилась бы продолжить столь опасное путешествие. Что бы там ни было, а создать новый круг маны определенно можно было куда более безопасным образом. Причиной же настолько категоричного отказа девушки, похоже, был я.